Глава 23. В продолжении дежавю дверь в ординаторскую отворилась. К счастью, на этот раз вошла не Таня. «Станислав Борисович, заболел, что ли?» – озабоченно спросила мама Фрида. «Бледный весь, температура?» Она потянула пухлую руку к колбу заведующего. «Голова болит?» «Не о том у меня голова болит, дорогая моя Фрида Марковна», — признался Дежнёв. «А я-то испугалась. Думаю, заболел касатик наш. На чьих плечах будет держаться отделение теперь?» «Ай, с плечи удалой», — предложил Стас. Честно говоря, сейчас ему было не до отделения, не до Фриды Марковны и вообще ни до кого. Хотелось где-нибудь закуклиться и вдоволь себя пожалеть. «Ты, друг мой, это хандрить прекращай!» — велела командирским голосом старшая коллега. «Пошли-ка лучше посмотришь пациентку. Не нравится мне она?» «Думаете, мне понравится?» — скорее по инерции ответил Стас. «Надеюсь, но не верю», — призналась Фрида Марковна. Сейчас ему только тяжелой пациентки не хватало для полного счастья. Беременная была молода, лет 20, на взгляд. Судя по запаху табака, который она распространяла, может, и моложе. Просто так выглядит. Смуглая кожа имела тот самый темный оттенок, который выдает представителей неблагополучных слоев населения. Стас заглянул в протянутую карту. 30-я неделя. Он поднял взгляд на маму Фриду. Вчитываться во все-все-все не было ни малейшего желания. «Вот Фрида ма...» — раздался в палате звонкий голос Татьяны. Дежнев повернул голову к двери. Девушка стояла на пороге и держала стопочку распечатанных снимков с УЗИ. «Спасибо. Передайте, пожалуйста, снимки Станиславу Борисовичу», — попросила Фрида Марковна. Маска, застывшая на лице Тани, ни капли не изменилась за те 20 шагов, которые девушка сделала по палате. Она молча, осторожно, держа за уголок, протянула стопку бумажек Дежнёву, словно он был прокаженным. «Здравствуйте, Татьяна Егоровна», — проявил вежливость Стас. «Здравствуйте, Станислав Борисович». Как отличница у доски, старательно, но без энтузиазма, произнесла в ответ Таня. «Фрида Марковна, я больше не нужна?» — обратилась она к наставнице, сунув руки в карманы. «Как же, Танечка, нужно же послушать мнение заведующего!» Тоном «ай-яй-яй» и «как же не прогнуться перед авторитетом!» — упрекнула та. «Старая еврейка плохому не научит, если не хочет этому плохому научить». Стас посмотрел на верхний снимок, но близость Татьяны обжигала, как открытый огонь, и мешала сосредоточиться. Только на третьем или четвертом изображении заведующий начал что-то осознавать, особенно после того, как пациентка подала голос. Голос оказался грубовато прокуренным. «Ну и что это за синамон?» – спросила она. «Не синамон, а симонар. Тяжи симонара или амниотические тяжи. Это такие ленточки, которые натянуты у тебя в животе и которые обматывает вокруг своих конечностей твой ребенок. И если не принять срочных мер, то он может остаться без ноги». «Да вы гоните!» – вывалилась у пациентки. «Извините», – поправилась она. «Как это?» «Вот смотри, что случится, если тебе сильно-сильно перетянуть руку веревкой?» «И что теперь делать?» Дошло до девушки, и она заботливо погладила живот рукой. «Курить, блин, надо было бросить. Конечно, юный возраст и курение как причина образования амниотических тяжей однозначно не доказаны, но статистика определенная есть. К сожалению, внутриутробных операций для рассечения тяжей у нас в городе не делают», – признался Стас. «Сейчас мы проведем дополнительные исследования, но в случае, если кровоток в конечности затруднен, мы будем вынуждены предложить оперативное родоразрешение». «В смысле предложить?» не поняла девушка, продолжая поглаживать живот. «Не вы, что ли, решаете?» «Ребенок родится недоношенный, но без уродства. Но недоношенный ребенок на вашем сроке – это тоже потенциальные проблемы со здоровьем. Непосредственной угрозы его или вашей жизни нет. Вам есть 18 лет?» – уточнил заведующий. Пациентка кивнула. «В таком случае решение о преждевременных родах принимаете вы. Мы только рекомендуем». Стас поднялся. Кожа с левой стороны, где стояла Татьяна, горела нестерпимо. Пациентка недовольно поморщилась. «Привыкайте. Вам за ребенка до самого совершеннолетия отвечать». Бросил он пациентке и двинулся к выходу. Потому что стоять так дальше становилось невыносимо. «Вам легко говорить», – обиженно протянула девушка. «Много ли вы знаете о том, как мне говорить?» Дежнёв вышел в коридор и выдохнул. Здесь было прохладно. Резные бумажные снежинки белели на фоне голубого неба. Скоро Новый год. Скромное празднование на рабочем месте, поскольку кому, кроме холостяка, дежурить в такой день? И так из года в год. Не такой он и новый выходит, все по-старому. Думать все так же не хотелось, потому что от мыслей болела голова и становилось тяжело в боку. Желудок отметил стресс обострением гастрита. Стас заварил себе травяной сбор и выпил. Потом сел заполнять журналы, до которых всю неделю не доходили руки. Искусственный вакуум в голове немного помог. Дышать стало легче. Но тут в ординаторскую вкатилась Фрида Марковна. «Какой-то ты квелый, Станислав Борисович!» – попеняла коллега. «Не нравишься ты мне сегодня!» «А как я себе не нравлюсь, вы даже и не представляете!» – поделился Стас. «Что случилось-то? Помочь чем-нибудь? Или просто заработался?» «Скорее зарапортовался!» – хмыкнул Дежнёв. «У вас волшебной палочки нет, Фрида Марковна, чтобы так раз, и будто ничего не было?» «Нет, чего-чего, волшебной палочки у меня нет, и даже феи знакомой не имеется», – тяжело вздохнула мама Фрида. У Стаса фея была. Но, во-первых, незнакомая, а во-вторых, была.